Глава 11. Белая магия. Сегодня ночью приснилась мне дохлая рыба и битые яйца. А от господина Аннаксарка я узнал, что битые яйца и дохлая рыба означают несчастье. Мольер. Великолепные любовники. Люди, вооруженные алебардами, были солдаты дозора, всегда находившегося по соседству с Преоклер, чтобы во всякую минуту быть наготове прервать ссоры, обычно разрешаемые на этом классическом месте дуэли. По привычке они двигались очень медленно, чтобы прийти к тому моменту, когда дело будет уже закончено. Это было вызвано тем, что их попытки восстановить мир большей частью встречали весьма неблагосклонный прием. И неоднократно бывало так, что непримиримые враги на время мирились, лишь бы соединенными силами отразить вмешательство солдат, стремящихся развести противников. Таким образом, обязанность этих дозорных чаще всего сводилась к тому, что они оказывали помощь раненым и уносили тела убитых. Так и на этот раз обязанность стражи свелась к тому, чтобы выполнить свой последний долг, который они выполнили согласно своему обыкновению, то есть опорожнили карманы несчастного Куменджа и поделили между собой его одежду. «Дорогой мой друг», — сказал Бивиль, оборачиваясь к Мержи, «могу вам дать совет. Пусть вас как можно скорее тайно переправят к мэтру Амбруазу Паре. Он удивительный человек в случае, если нужно заштопать какую-нибудь рану. Правда, он еретик, вроде самого Кальвина, но его познания пользуются такой славой, что к его помощи прибегают самые завзятые католики. До нынешнего дня лишь одна маркиза Буасьер предпочла храбро умереть, чем быть обязанной гугеноту жизнью. Таким образом, я закладываю 10 пистолей, что она уже находится в раю». «Рана — это вздор», — сказал Жорж. «Не пройдет и 3 дней, как она затянется. Но у Каменжа есть в Париже родственники. Я боюсь, как бы они не приняли его смерть слишком близко к сердцу». «Да-да, у него осталась мать, которая приличия ради почтет своим долгом возбудить против нашего друга судебное следствие. Ба, просите о помиловании через господина де Шетильона. Король немедленно согласится, ведь он как воск в руках адмирала». «Мне хотелось бы, если это возможно», — произнес Мержи слабеющим голосом, «мне хотелось бы, чтобы адмирал ровно ничего об этом не знал». «Но почему же? Неужели вы думаете, что эта сивая борода рассердится, узнав, как молодецкий протестант прикончил католика?» Мержи ответил только глубоким вздохом. «Куменж слишком известен при дворе, чтобы смерть его не возбудила толков», — произнес капитан. «Но ты исполнил долг дворянина, и во всей этой истории нет ничего такого, что могло бы тебя обесчестить. Я давно не был у старого Шетильона, и вот прекрасный случай возобновить с ним знакомство. Так как просидеть под арестом даже несколько часов никогда не доставляет удовольствия», — заговорил Бивиль, «то я увезу твоего брата в такой дом, где никому и в голову не придет его отыскивать. Там он будет находиться в полном спокойствии, пока его дело не уладится, так как я весьма сомневаюсь в том, чтобы его, как еретика, пустили в какой-нибудь монастырь». «Благодарю вас за предложение, сударь», — сказал Мержи, «но принять его я не могу. Согласившись на него, я могу поставить вас в неловкое положение». «Ничуть-ничуть, мой дорогой. И к тому же, разве нельзя оказать какой-нибудь услуги своим друзьям? Тот дом, куда я вас намерен поместить, принадлежит одному из моих двоюродных братьев, который в настоящее время не проживает в Париже. Дом находится в моем распоряжении. Там даже есть некто, могущий о вас позаботиться. Старушка, весьма полезная молодым людям, вполне преданная мне. Она обладает познаниями в магии, медицине и астрономии. А чем только она не занимается. Но самый лучший ее талант — это талант сводни. Порази меня гром и молния, если она откажется по моей просьбе вручить любовную записку хотя бы самой королеве». «Хорошо», — сказал капитан. «Мы перевезем его в этот дом тотчас после того, как мэтр Амбруаз окажет ему первую помощь». Так, беседуя, они перебрались на правый берег. Не без труда посадив Мержи в седло, повезли его к прославленному хирургу, а оттуда в уединенный дом в Сент-Антуанском предместье, где расстались с ним только вечером, уложив его в хорошую постель и поручив заботам старухи. Когда случается убить человека, особенно в первый раз, то некоторое время, особенно перед ночными часами, воспоминания и вид последней судороги, предшествовавшей смерти убитого вами, мучат вас. Душа так подавлена тяжелыми мыслями и чувствами, что вам очень трудно принимать участие в разговоре, даже самом простом. Звук голоса утомляет, надоедают слова, А в то же время одиночество страшит, так как одинокие часы усиливают гнетущие мысли. Несмотря на частые приходы Бивиля и брата, Мержи провел первые дни после дуэли в состоянии ужасной печали. Жар, вызванный раной, лишал его ночного сна, и бессонница усиливала его горе. Только мысль о том, что госпожа де Тюржи думает о нем и восхищается его храбростью, немного утешала, но не успокаивала его совсем. Однажды ночью, подавленный удушливым зноем, это было в июле, он захотел выйти из комнаты, чтобы пройтись и подышать воздухом под деревьями сада, окружавшего дом. Он накинул плащ и хотел открыть дверь, но комната оказалась запертой снаружи. Он подумал, что это ошибка старухи, ходившей за ним, и так как она спала далеко от его комнаты и в ту минуту была, очевидно, погружена в глубокий сон, звать ее он счел бесполезным. Окно в комнате было не очень высоко, взрытая недавно земля под окном была мягка, и в одну секунду Мержи очутился в саду. Небо было облачное, ни одна звездочка не высовывала кончика своего носа, и редкие глубокие вздохи ветра лишь изредка и словно с трудом колыхали теплый и тяжелый воздух. Было около 2 часов ночи, и глубочайшее молчание царило кругом. Мержи некоторое время ходил погруженный в свои грезы, но они были прерваны ударом в уличную калитку. Это был удар молотком, слабый и как бы таинственный, словно ударявший знал, что кто-то уже прислушивается, чтобы открыть ему. Посещение в такой час уединенного дома могло вызвать удивление. Мержи неподвижно застыл в темном углу сада, откуда он незаметно мог за всем наблюдать. Тотчас же из дома с потайным фонарем в руках вышла женщина, которая не могла быть никем иным, как старухой. Она открыла калитку, и вошел кто-то, закутанный в большой черный плащ с капюшоном. Любопытство Бернара было возбуждено живейшим образом. Фигура и, в той мере, в какой он мог судить, одежда вошедшего, говорили о том, что это женщина. Старуха приветствовала ее со всеми доказательствами величайшего почтения, в то время как женщина в черном плаще едва ответила ей кивком головы. Зато она вручила старухе что-то, доставившее той большое удовольствие. По чистому металлическому звону и по той поспешности, с какой старуха, наклонившись, стала шарить по земле, Мержи понял, что она получила деньги. Обе женщины направились в сад, при этом старуха шла впереди, прикрывая фонарь. В глубине сада было что-то вроде зеленой беседки из лип, посаженных в круг и настолько густо разросшихся, что они заменяли стену. 2 входа, или вернее 2 двери, вели в эту беседку, посередине которой стоял каменный стол. Туда вошли закутанная женщина со старухой. Мержи, затаив дыхание, прокрался вслед за ними и встал за кустарником, так, чтобы хорошо видеть и слышать происходящее там, насколько это позволял скудный свет, освещавший эту сцену. Старуха начала с того, что зажгла нечто в жаровне, поставленной посередине стола. Оно сейчас же загорелось, разливая бледно-синий свет, словно от горения спирта, смешанного с солью. Затем она погасила или прикрыла фонарь, так что при колеблющемся свете жаровни Мержи едва мог бы разглядеть черты незнакомки, даже если бы они не были скрыты вуалью и капюшоном. Старуху ему не стоило труда узнать по росту и по фигуре, но он заметил, что ее лицо было покрыто черной краской, вследствие чего она в своем белом головном уборе походила на бронзовую статую. На столе расставлены были странные, еле различимые предметы. По-видимому, в их расположении был какой-то причудливый порядок. Мержи казалось, что он различает среди вещей одежду, кости и лоскутки окровавленного белья. Человеческая фигура, высотою не больше фута, вылепленная, как ему показалось, из воска, стояла среди этих отвратительных лохматьев. — Ну, Камила, — спросила вполголоса дама в вуале, — ты говоришь ему лучше? Этот голос заставил Мержи задрожать. — Немного лучше, сударыня, — ответила старуха. — Благодаря нашему искусству мне все-таки трудно было достигнуть большого успеха с этими тряпками и с таким небольшим количеством крови на перевязках. — А что говорит Амбруа Аспаре? — Он этот невежда, и не все равно, что он говорит. Я вас уверяю, что рана глубокая, опасная, ужасная и может быть залечена только по правилам магической симпатии. Но духом земли и воздуха надо приносить жертвы. А для жертвы... Дама тотчас же поняла. «Если он будет здоров, — сказала она, — ты получишь вдвое больше того, что только что получила. Вполне надеетесь и рассчитываете на меня. Ах, Камила, а если он умрет? Успокойтесь. Духи милостивы. Звезды покровительствуют нам. А последнее принесение в жертву черного барана расположило в нашу пользу другого. Я принесла тебе то, что удалось добыть мне с огромным трудом. Я поручила купить это у стражников, ограбивших труп. Она вынула из-под плаща какой-то предмет, и Мир же увидел, как сверкнул клинок шпаги. Старуха взяла его и поднесла к огню, чтобы посмотреть. Слава богу, лезвие в крови и заржавело. Да, кровь у него словно у китайского Василиска. Она оставляет на стали следы, которые ничем нельзя вытравить. Она смотрела на лезвие, было очевидно, что дама в вуале испытывает необычайное волнение. Взгляни, Камила, как кровь близка от рукоятки. Быть может, это был смертельный удар? Это кровь не из сердца. Он поправится. Поправится? Да, поправится. Но затем, чтобы схватить неизлечимую болезнь. Какую болезнь? Любовь. Ах, Камила, правда ли это? Эй, разве я когда-либо говорила неправду? Когда-либо предсказания мои обманывали? Разве я не сказала вам заранее, что он выйдет из поединка победителем? Не возвестила ли я вам наперед, что духи будут сражаться за него? Не зарыла ли я на месте их битвы черную курицу и шпагу, благословленную священником? Это все верно. А вы сами? Разве вы не пронзили в сердце изображение его противника, направляя таким образом удары человека, для которого я применял свое искусство? Это правда, Камила. Я пронзила в сердце изображение Куменджи, но говорят, что он умер от удара в голову. Конечно, оружие пронзило голову. Но смерть последовала разве не потому, что кровь сгустилась в сердце? Дама под вуалью казалась подавленной силой этого доказательства. Она замолчала. Старуха смазала шпагу каким-то бальзамом, после чего очень заботливо завернула ее в широкую ленту. «Видите, сударыня, масло из скорпиона, в котором я трою эту шпагу с симпатической силой, переносится на рану молодого человека. Он чувствует действие этого африканского бальзама так, как будто я лила его на раненое место. А если бы мне захотелось накалить острие шпаги на огне, то бедный больной испытал бы боль настоящего ожога. О, остерегись! Как ты вечером. Я сидела у очага, занятая натиранием шпаги бальзамом, чтобы излечить одного молодого дворянина, получившего два ужаснейших удара ею в голову. Я задремала за работой, вдруг слуга больного стучится ко мне в дверь и говорит, что его господин испытывает смертельные муки, что в то мгновение, когда он его покидал, больной находился словно на горящих угольях. А знаете, как это случилось? По недосмотру шпага соскользнула, и лезвие попало на уголья. Я сейчас же схватила ее и сказала слуге, что когда он вернется, его господин будет чувствовать себя совсем хорошо. И действительно, я сейчас же опустила шпагу в ледяную воду с примесью снадобий и вышла навестить больного. Вхожу к нему, а он говорит: «Ах, дорогая Камила, мне теперь так хорошо, словно я принимаю прохладную ванну». А минут перед тем я чувствовал себя, словно святой Лаврентий на раскаленной решетке. Она закончила завертывание шпаги и с удовлетворенным видом произнесла: «Вот теперь ладно, сударыня. Я уверена в его выздоровлении, и вот настала минута, когда вы можете заняться последней церемонией». Она бросила в огонь щепотку душистого порошка, произнесла несколько заклинаний, беспрерывно осеняя себя крестным знамением. Тогда дама трепещущей рукой взяла восковую фигуру и, держа ее над жаровней, произнесла взволнованным голосом следующие слова: «Подобно тому, как этот воск топится и горит на огне этой жаровни, пусть сердце твое, о, Бернар Мержи, топится и горит на огне любви ко мне». «Хорошо. Теперь вручаю вам зеленую свечу, отлитую в полночь по всем правилам искусства. Завтра зажгите ее на алтаре Девы Марии». «Я исполню это. Но, несмотря на все твои обещания, я ужасно беспокоюсь. Вчера мне приснилось, что он умер». «А как вы спите, на правой или на левой стороне?» «На какой стороне, засыпая, видишь, правильные сны?» «Сначала вы мне ответьте, на какой стороне вы спите? Я вижу, вы хотите обмануть себя и ввести в заблуждение». «Я сплю всегда на правой стороне». «Ну так успокойтесь. Ваш сон сулит только счастье». «Дай бог. Но он явился мне бледный-бледный, окровавленный, закутанный в саван». Говоря так, она повернула голову и увидела Мержи, стоящего в одном из входов беседки. От неожиданности она так закричала, что сам Мержи поразился. Нарочно или нечаянно старуха опрокинула жаровню, и мгновенно ослепительное пламя вскинулось до верхушек лип, на несколько мгновений ослепив Мерри. Обе женщины немедленно ускользнули через второй выход беседки. Как только Мержи смог разглядеть проход, он бросился за ними вдогонку, но едва не свалился с первого шага. Какой-то предмет попал ему под ноги. Он узнал шпагу, виновницу своего выздоровления. Некоторое время у него ушло на то, чтобы убрать ее с дороги, но, выбравшись на прямую широкую аллею и думая, что теперь уже ничего не помешает ему догнать беглянок, он услышал, как захлопнулась уличная калитка. Ушедшие были за пределами досягаемости. Слегка огорченный тем, что упустил такую прекрасную добычу, Мержи ощупью добрался до своей комнаты и бросился на постель. Все мрачные мысли вылетели у него из головы, исчезли все угрызения совести в той мере, какой они у него оставались. Все тревоги, внушенные ему его положением, улетучились как по волшебству. Он думал только о том, какое счастье любить прекраснейшую женщину Парижа и быть любимым ею, ибо никаких сомнений не оставалось, что дама в вуале — госпожа де Тюржи. Он заснул тотчас после рассвета и проснулся не раньше, чем разгорелся яркий день. На подушке он нашел запечатанное письмо, непонятно кем туда положенное. Он распечатал его и прочел следующее. «Кавалер, честь дамы зависит от вашей скромности». Через минуту вошла старуха, неся бульон. Вопреки обычаю, сегодня у нее на поясе висели крупные четки. Лицо было тщательно вымыто и походило не на бронзу, а скорее на закопченный пергамент. Она шла медленно, с опущенными глазами, словно человек, боящийся, что вид земных предметов нарушит его небесные видения. Мержи решил, что для того, чтобы наиболее достойно проявить то качество, которое от него требовали в записке, нужно подробно осведомиться, о чем он должен хранить молчание. Взяв чашку бульона, Мержи, прежде чем старая Марта достигла двери, промолвил. «Вы мне не сказали, что ваше имя Камилла?» «Камилла? Меня зовут Мартой. Мартой Мишли, сударь», — сказала старуха, представляясь крайне удивленной подобным вопросом. «Ладно, людям вы говорите, что вас зовут Мартой, а духом вы известны под именем Камиллы». «Духом, Господи Иисусе, что вы хотите им сказать?» Она широко перекрестилась. «Ну, полно притворяться передо мной. Я никому не расскажу, все останется между нами. Кто эта дама, интересующаяся моим здоровьем?» «Дама, интересующаяся...» «Ну, полноте. Перестаньте повторять мои слова и говорите откровенно. Верьте дворянину, я вас не выдам». «Но, правда, сударь мой, я не знаю, что вы хотите сказать». Мержи не мог удержаться от смеха при виде, как она изображает удивление и прикладывает руку к сердцу. Он достал золотую монету из кошелька, висевшего в изголовье постели, и подал старухе. «Возьмите, добрая Камилла. Вы так обо мне заботитесь, так лихо натираете шпагу скорпионовым бальзамом для моего скорейшего выздоровления, что, по правде сказать, я уже давно должен был бы сделать вам какой-нибудь подарок». «Увы, благородный господин, ну, правда же, я совсем не понимаю, что вы хотите сказать». «Ну, черт вас побери, Марта, вы или Камилла. Не выводите меня из терпения. И отвечайте, кто эта дама, для которой вы прошлой ночью устроили эту прекрасную чертовщину?» «Ах, спаситель, он начинает гневаться. Неужели у него начнется бред?» Мержи потерял терпение, схватил подушку и швырнул ее в голову старухи. Та покорно положила ее снова на постель, подобрала золотой, упавший на пол. А так как в эту минуту вошел капитан, она перестала бояться нового допроса, который мог окончиться для нее неприятностью.